Глава 134. Пластик, железо и прочее. Боевой ордер Тома Клэнси двигался с постоянной скоростью 40 узлов. Переход в зону боевых действий должен был занять чуть более 6 суток. В текущий момент из отпущенных 6 миновало 5. Пока все оставалось нормальным. Личный состав осуществил очередную проверку боевой техники. В небо все время поднимались новые пилоты. В очередной раз отрабатывая навыки взлета, посадки и боя, а также осуществляя патрулирование неба. Между прочим, поскольку CVX-3 был ближайшим аэродромом у берегов Намибии, именно с него было бы удобнее всего ударить по таинственной пусковой установке. Однако, поскольку корабельный ордер перемещался в режиме радиомолчания, не стоило нарушать скрытность столь длинного перехода из-за мелочи. Ведь несмотря на то, что новейшие скоростные истребители-бомбардировщики F-24 Super Raptor с Клэнси баражировали в режиме готовности и добраться до нужной точки они могли запросто, цели указания они получали через командный пункт на борту или с дежурящих в небе летающих разведчиков нового поколения. Они умели засекать цели, используя пассивные методы обнаружения, а не только локатор. Так что демаскировку Клэнси сочли делом преждевременным. Задачу уничтожения ПУ, маскирующейся ранее под бензовоз, поручили двум старичкам-вертикальщикам Харриерам, поднятым с борта поврежденного Ниммитса. Его командир, Пелем Марджори, был обрадован хоть какой-то боевой задаче. Ко времени подхода бомбардировщиков к зоне сброса ракет, наземная пусковая уже давно пустила свою птичку. Считалось маловероятным, что она сможет прорвать ПВО и ПРО корабельного соединения Клэнси, даже если направляется туда. К моменту, когда истребители-бомбардировщики сбросили свой груз, они уже знали, что пусковая установка Финика самоуничтожилась. Хотя подлетевший ближе Супримаг, являющийся новым поколением старичков Авакс, не видел, кто и как взорвал тягач-пусковую, а также две боевые машины обеспечения. Можно было не сомневаться, что это сделано преднамеренно, дабы запутать след. Стоил ли единственный выстрел таких материальных затрат? Об этом надо было бы задуматься. Однако информацию о ликвидации пусковой на борт Тома Клэнси не передали. Те, кто уничтожил пусковую, умчались на джипах. Супримаг их прекрасно отслеживал. Пустыня весьма удобное место для наблюдения. Харриеры добили остатки ПУ, хотя, наверное, если б не торопливость, в них следовало бы поковыряться разведчикам с Лэнгли. К этому моменту джипы добрались до населенного пункта Джутата и затерялись там. Супримаг не мог с расстояния 200 км отслеживать их между домами. Поскольку вся система воздушной поддержки войны на данный момент пошла прахом, американцы не имели над Намибией даже беспилотных разведчиков. Тем не менее, обозленный капитан Марджори отдал своим харьерам приказ атаковать населенный пункт. Вполне возможно, что от сброшенных кассетных бомб пострадали и таинственные джипы. Однако командование, в общем-то, интересовали не механизмы, а люди их использующие. Пострадали ли они при уничтожении приблизительно 50-60 домов? Кто мог это знать? Скорее всего, специалисты-ракетчики уже слились с местным населением, и сейчас спокойно ехали по пустыне на поезде или рейсовом автобусе. Но у динозавров из 20 века, харриеров, просто не хватило бы боеприпасов расстреливать все выехавшие из Джутаты виды транспорта.